На следующий день Петров по случаю предстоящей завтра Казанской Божьей Матери надел новые шерстяные перчатки и каракулевый пирожок. У калитки он замешкался, какой стороной повесить фанерку, я дома или я на работе. Ни та, ни другая его не устраивала, он раздраженно швырнул фанерку в кусты. «Генералом!» — козырнул ему с крыльца напротив Толян. «Из Можайки побег, к тебе заходили, а ты в отрубах на полу валялся». «Был дело», — засмеялся Толян. «Отдыхал?» «Не знаю, не знаю. Мое дело передать. Я за хлебом иду». Трапезные старухи в ожидании хлебовозки обсуждали Буку. Чувствуя себя в центре внимания, пес важно прохаживался по комнате. Подошел к окну и от безделья, как муху, куснул красную закорючку жгучего перца, который матушка выращивала на всех трех подоконниках вместо цветов. И затряс башкой. «Пожуй, пожуй, голубок!» Вытирая из кителя разлетевшиеся букины слюни, засмеялась Вера Ивановна. «Да, кусывался!» «Воды подай псу!» — приказал Петров. «Забавы строите!» Арина налила воды, Бука жадно рыпнулся к миске, чуть не сшибив старуху. «Страхота бесполезная!» «Сама ты бесполезная!» — рявкнул на Арину Петров. «У ней мертвая схватка!» «Садись, посиди!» Вера Ивановна придвинула Петрову стул. Больно строгий стал. «Молодой был иначе пел. У тебя внутри-то живут. Забирай им корки. Чего ты ему все отдаешь? Я для козочки возьму». Груш потянулся к корзине. «Я тебе дам козочку!» Замахнулся на нее Петров. «Сядь на место, воровка!» «Опять я одной нутрии не вижу». От волнения Петров широко раскрыл рот, верхняя челюсть выпала и покатилась под стол. Притихший был Бука с ликованием кинулся за ней. Петров клюкой гнал пса из трапезной. Вера Ивановна на корячках полезла под стол спасать Петрову челюсть. «А мой Толян после первой тюрьмы заказал себе зубы, потом гадости выпил, они растаяли у него прям во рте». Похвасталась Арина Маранцева. «Он любое питье спички пробует. Что горит, то и жрет». «Ох, ох, не надо баловать!» запричитала очнувшаяся Шура. «Все батюшке рассказать!» Она не добормотала. В прихожую вошел Женя сумасшедший, перегруженный огромной охапкой дров. «Хлеб привезли!» радостно сообщил он, сваливая дрова возле котла. «Вера Ивановна, будьте добры, дайте покушать!» «Чего расселись?» — шикнул на старух Петров. «А ну, кыш!» «А почему же ты, Женя, без носок-то?» — покачала головой Вера Ивановна. «Разве тяжко носки обуть?» «А вы знаете, Вера Ивановна?» — рассудительно сказала Женя. «Практически невозможно. Я прежде чем что-нибудь предпринять, должен выпить лекарство. А я порой забываю это сделать. Создается парадокс». Вера Ивановна, пока разогревалась каша для Жени, нашла в шифонере старые дырявые носки. «Ну-ка, давай!» «Сыновья вам спасибо, Вера Ивановна!» Поблагодарил Женя, взяв носки и задумался. «Ну что ж ты замер? Обувай!» Женя вертел носки со страдальческим лицом, не понимая, как с ними поступить. «Пилюль прими!» посоветовала Вера Ивановна. «А где мои лекарства?» Женя отложил носки и нашел в кармане пузырек с таблетками. «Если не трудно, Вера Ивановна, немножко воды запить». «Горе ты мое, горе!» Вера Ивановна налила ему остывшего чаю. «Таблетки-то тебе тоже не в помощь. А если, не дай бог, захвораешь, кто за тобой ходить будет?» «Я в Москву, на улицу 8 марта поеду, в больницу. Там врачи очень хорошие. Или, может быть, жениться. Я человек красивый, у меня пенсия». Вера Ивановна тяжело вздохнула и со скрипом встала на колени перед Женей. «Давай-ка носочки обуем, а потом уж и сватов будем засылать. Кушать ты будешь или передумал?» «Нет, спасибо, я сыт», — улыбнулся Женя. «Я очень плотно сегодня позавтракал. А все-таки кашки вкуси, слегка для порядка». Вера Ивановна зашнуровала ему башмаки и пошла искать какое-нибудь лекарство от сердца. От богомольцев много чего остается. Она нашла запылившийся пузырек, похожий на сердечные капли, и с ним в руке вернулась в трапезную. Женя сидел перед неначатой тарелкой. Вера Ивановна сунула ему пузырек. «Это что? Кардиамин», – прочитал Женя. «Плохо себя чувствуете?» Хотела Вера Ивановна ответить, что как наглядится на бедолаг, так у нее печь в груди начинает, но смолчала. Накапала в чашку, сколько капалось, долила чаю и выпила. «Значит, истине будешь. Значит, убираю. Или погодить. Может, покушаешь?» «Может, покушаю», — очень серьезно согласился Женя, выходя из-за стола. «Спасибо, Вера Ивановна. Было очень вкусно. Я пойду дровами займусь». Он перекрестился на икону и вышел из трапезной. Вера Ивановна как-то бестолково поплелась за ним, отшиб Женька все ее планы. Чего хотела-то? Посидеть бы немножко, глядишь, и вспомнила. Да с другой стороны, чего рассиживаться? Дел по горло. И для успокоения решила Вера Ивановна обойти церковь. Пустое вроде бы дело круги вокруг церкви ведь, а помогает и сил придает. Замотанные на зиму улья стояли возле компостной кучи, на которой распухшими поросятами залежались два перезрелых кабачка. Сороки безбоязненно клевали помои, синичка у летнего рукомойника долбила расклекшее мыло. «Кто ж это догадался на помойке пчел устроить?» Сокрушенно покачала головой Вера Ивановна. Возле котельной Александр Хромов кувалдой колол глыбы антрацита. «Долбишь?» — спросил староста. «Значит, оклемался». И совковой лопатой отгребла уголь с дороги. «Да я сделаю», — сказал Хромов. «Хороший уголь, крупный, еле достала. А справки-то нет. Проверяльщики объявятся, чего скажу. Поскорее бы уголь в подвал спровадить». Хромов выволок из кучи полуметровый оковалок антрацита и закашлялся. «Куда ни в подъем схватил», — засуетилась Вера Ивановна. «Брось, говорю, отстань от нее, иди чайку попей». И, притишив голос, добавила. «Трись на людях-то, трись. В церковь приехал к батюшке. Никто и не заметит». «А долго сегодня?» «Чего, служба-то?» «Долго», — закивала Вера Ивановна с гордостью. «Батюшка наш с небрежением не служит. По полному чину, по-монастырски. Не как другие. Отмолотил и побег. Тут его сын приезжал, Борик. Диакон он в Москве. Сослуживал отцу. Все недоволен был, долго, говорит, служите. В два раза быстрее можно, как в других храмах. У нас такого, слава богу, нет. Служит батюшка прилежно. Все бы хорошо, да вот плохо, никак, Саша, я с ним не столкуюсь. И знаю грех, а ничего поделать не могу». «Чего такое?» — насторожился Хромов. «К тебе не относится, наши дела». Вера Ивановна хотела перемолчать, как обычно, когда видела любопытничание. Но лихоман в душу не лез, отшагнул к углю и снова взялся за кувалду. «Я ведь хотела из ктиторов уйти, когда прежнего батюшка отца Валентина из церкви выгнали. Думала, буду, как все, приходить да тихонько в уголку, Богу молиться. А батюшка отец Валентин не благословил. Оставайся, мать, говорит, без тебя храм запустеет. Береги храм, вот и берегу себе на печаль». Вера Ивановна поставила лопату у входа в котельную. За косогором на дальнем поле в низине елозили трактора, перепахивая неубранный горох. Справа возле леса дымилась скирда. «Так и не прикрыли солому, сволочь», — сказала Вера Ивановна. «Вся сопреет. И смотри, Саша, на службе вечером будь как все. Колокол зазвонит сразу в церковь». Димка Регент висел на столбе перед папертью, вцепившись в него когтями кошек. «Ты когда прибыл-то? Я не заметила!» — крикнула ему вверх Вера Ивановна. «Чего у тебя?» «Кондер полетел, и лампа барахлит. Жень, включи!» Жень сумасшедший включил рубильник, к которому был приставлен. «Ты смотри, аккуратней там», — сказала ему Вера Ивановна, проходя мимо. «А то спалишься в проводах, как Мишка Гвоздев». «Какой такой?» — заинтересовался Димка. «Которого Толян в прошлый раз на пруде зарезал. Толян в тюрьму отдыхать, а Мишка после больницы электричество полез воровать на столб. Его там и прихватило. Милиция потом одни уголья в целлофан паковала». «А не надо пятить у родного отечества», — рассудительно сказал Толян, появляясь неизвестно откуда. «У государства не воруй, Клиент созрел его и щупай. Да, баб Шур? Шура топталась возле паперти, ждала батюшку. В одаренной старой шубе из черной синтетики она мерно прохаживалась, заложив руки за спину. В шубе, в волочных сапогах на молнии, степенная. «Баб Шур!» — крикнул ей Вухталян. «Хочешь песню спою?» «Как по быстрой речке плыли две дощечки, ах, ёж твою медь, плыли две дощечки! Ништяк!» Из уборной вышел Александр Хромов и молча направился в котельню. Женя сумасшедший преградил ему путь, достал из кармана поломанную фотографию. «Это мама моя. Ничего, правда?» С фотографии на Хромова смотрела тупорылая, налитая похмельем пожилая женщина. «Солидная», — кивнул Хромов, и, чтобы замять смущение, потянул из кармана папиросу. «Не курит тут», — усмехнулся Толян. «Господь Бог ругается. Не следишь за порядком, баб Шур?» «А я ей говорю», — глядя на фотографию, продолжал Женя. «Мама, зачем ты пьешь? Ты же верующий человек. Если ты выпьешь еще раз, я разобью нашу икону». Она выпила и разбила икону. Вы знаете, ничего не случилось. «Бывает», — невпопад пожал плечами Хромов. «Жень, включи!» — крикнул со столба Димка. «Не отвлекайся, ко всеночной не успеем. А где Бабкин?» «За батюшкой поехал», — ответила староста и подпихнула Хромова в спину. «Иди угольку подкинь». Толян проводил Хромова внимательным взглядом. «Это откуда ж клиент приплыл? Не церковный?» «Да, болезный тут один, к батюшке», — расплывчато пояснил староста. «Ох, ох», — залопотала Шура. «Полночи пришел, одежду сушил, сахар ищет. Иди отсюда», — шуганула ее Вера Ивановна. «Здесь электричество». «Болезный, значит, к батюшке». «Ясненько». Толян задрал голову. «Дим, кондер на корпус пробуй. Искру бьет, значит, пашет. Контакт пошкурь, медь с алюминием не дружит. Дай ключа!» Проскрипел за спиной Веры Ивановны бесполый голос. Вера Ивановна обернулась. Татьяна, перекошенная от старости на двух клюках, хмуро уставилась в лужу. Вера Ивановна молча рыпнула старушку. Появление колченогой бабки подействовало даже на ртутную лампу. Она, наконец, загорелась розовым светом. Дим Крегин, стараясь особо не бренчать кошками, тихо спустился на землю и скрылся в сарае. «Пойти уголек покидать с похмелюги!» Толян, зевая, двинулся в сторону котельной. «Не ходи туда!» — закричала Вера Ивановна, выходя из старушки. «Чего тебе там?» «Ключа!» — осекла ее Татьяна. «Чего орешь?» — рявкнула на нее Вера Ивановна, хотя Татьяна не повышала голоса. «На тебе твои ключа! Орет, главное дело!» Толян, наблюдая за старухами, сапогом разгонял лужу на паперти. Татьяна уковыляла в батюшкин дом.